Он этого ожидал, а потому заранее подложил в шлем сложенную рубашку. Его голова все сильнее втискивалась в эту импровизированную подушку. Край зрения начал мутнеть. Он не мог ни дышать, ни шевелиться. Скорость корабля экспоненциально росла, и прямо перед глазами Уотни бешено хлопал кусок брезента жилого модуля. Сосредоточиться было трудно, но что-то на задворках сознания подсказывало ему, что это хлопанье не предвещает ничего хорошего. «Скорость 741 метр в секунду», — сообщила Йоханссон. «Высота 1350 метров». «Принято», — отозвался Мартинес. «Это низко», — сказала Льюис. «Слишком низко». «Я знаю», — ответил Мартинес. «Он слишком вялый, сопротивляется. Что за чертовщина?» «Скорость 850, высота 1843», — сообщила Йоханссон. «Мощности не хватает», — сказал Мартинес. «Мощность двигателя 100%, — доложила Йоханссон. «Говорю тебе, он вялый», — настаивал Мартинес. «Уотни», — сказала Льюис в гарнитуру. «Уотни, ты на связи? Можешь сообщить, что происходит?» Уотни услышал далекий голос Льюис, словно она обращалась к нему с другого конца длинного тоннеля. Он вяло задумался, что ей нужно. На короткое время его внимание привлек хлопавший перед ним брезент. В брезенте появилась дыра, которая быстро увеличивалась. Но затем его заинтересовал болт в одной из переборок. У болта было всего 5 граней. Он удивился, почему НАСА решила, что этому болту нужно 5 граней, а не 6. Чтобы закрутить или ослабить его, требовался специальный ключ. Брезент продолжал рваться, его обрывки бешено хлопали. Через дыру Уотни видел раскинувшееся над головой бесконечное красное небо. «Красиво», — подумал он. МВА поднимался выше, и атмосфера становилась более разряженной. Вскоре брезент перестал хлопать и просто вытянулся к Марку. Небо из красного стало черным. «Это тоже красиво», — подумал Марк. Проваливаясь в беспамятство, он размышлял, где можно достать такой же классный пятигранный болт. «Управляемость стала лучше», — сказал Мартинес. «Снова на курсе с полным ускорением», — ответила Йоханссон. «Должно быть сопротивление. Сейчас МВА вышел из атмосферы». «Я словно пытался управлять коровой», — проворчал Мартинес, его руки мелькали над панелью управления. «Ты можешь его поднять?» — спросила Льюис. «Он выйдет на орбиту», — ответила Йоханссон. «Но курс перехвата мог сбиться». «Сначала поднимите его», — сказала Льюис. «Потом займемся перехватом». «Вас понял. Выключение главного двигателя через 15 секунд». «Теперь все гладко», — заметил Мартинес. «Больше не сопротивляется». «Значительно ниже заданной высоты», — сообщила Йоханссон. «Скорость хорошая». «Насколько ниже?» — спросила Льюис. «Точно сказать не могу», — ответила Йоханссон. «У меня есть только данные акселерометра. Нам нужны импульсные сигналы радара, чтобы установить его истинную финальную орбиту». «Возврат к автоматическому управлению», — доложил Мартинес. «Общее отключение через 4», — сказала Йоханссон. 3, 2, 1. Выключение». «Подтверждаю выключение», — отозвался Мартинес. «Уотни, ты там?» — спросил Льюис. «Уотни! Уотни, ты на связи?» «Вероятно, он отключился, капитан», — сказал по радио Бек. «Испытал 12G во время взлета. Дайте ему несколько минут». «Вас поняла», — ответила Льюис. «Йоханссон, ты получил его орбиту?» «Импульсные сигналы есть. Вычисляю зону и скорость перехвата». Мартинес и Льюис не отрывали глаз от Йоханссон, которая запустила программу для расчета перехвата. Обычно орбиту вычислял Фогель, но сейчас он был занят. Йоханссон дублировала его по части орбитальной динамики. «Скорость перехвата составит 11 метров в секунду», — начала она. «Я с этим справлюсь», — сказал Бек по радио. «Расстояние при перехвате составит...» Йоханссон поперхнулась. Затем дрожащим голосом продолжила. «Между нами будет 68 километров». Она закрыла лицо руками. «Она сказала 68 километров?» — переспросил Бек. «Километров?» «Проклятие», — прошептал Мартинес. «Соберитесь», — приказал Льюис. «Решаем проблему. Мартинес, МВА может двигаться?» «Нет, капитан», — ответил Мартинес. «Они сняли СОМ, чтобы облегчить корабль». «Значит, мы должны лететь к нему. Йоханссон, время до перехвата». 39 минут 12 секунд», — сказала Йоханссон, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Фогель», — продолжила Льюис, — «как далеко мы можем отклониться за 39 минут с ионными двигателями?» «Километров на 5», — ответил он по радио. «Мало», — сказала Льюис. «Мартинес, а если мы направим все ориентационные двигатели в одну сторону?» «Зависит от того, сколько топлива мы хотим сохранить для корректировки ориентации на обратном пути». «А сколько тебе нужно?» «Я справлюсь с 20% имеющегося». «Хорошо. Если ты используешь другие 80%...» «Проверяю», — сказал Мартинес, запуская вычисления на своей консоли. «Мы получим приращение характеристической скорости в 31 метр в секунду». «Йоханссон, расчет», — приказала Льюис. «За 39 минут мы отклонимся...» Руки Йоханссон летали над клавиатурой. «На 72 километра». «Отлично», — сказала Льюис. «Сколько топлива...» «Уйдет 75,5% имеющегося для корректировки ориентации топлива», — сообщила Йоханссон. «Это снизит зону перехвата до нуля».